Вошла медсестра. «Вы уже проснулись, мисс Дудыш? Я скажу доктору». «Постойте, где я нахожусь?» «Где вы? В центре Блейка. Это частная больница». Эрин обвела глазами просторную палату. «Мне же не расплатиться за все это». «Было много звонков, но мы не хотели вас будить». «Каких звонков?» «Ну, каких? Репортеры пытались прорваться, чтобы взять у вас интервью. Звонили ваши друзья. Да, несколько раз звонил мистер Скотт». «Майло Скотт. С ним все в порядке?» «Простите?» «Он не пострадал во время этой аварии?» «О, нет, нет, нет. Он приходил сегодня рано утром, но вы еще спали». «Он хотел навестить меня?» «Ну да», — медсестра кивнула на цветы. «Почти все эти цветы от него». «Невероятно». «Ваша мать с отцом ждут в приемной. Вы хотите с ними сейчас повидаться?» «Ну, конечно!» «Ну, так я приглашу их». «Вот это да! Со мной еще так никогда не обходились в больнице», — думала Эллен. Вошедшая мать с отцом подошли к ее кровати. Они родились в Польше, и их английский был далек от совершенства. Отец Эллен, крепко сложенный, грубоватый мужчина 50 с небольшим лет, работал механиком. Ее мать была простой крестьянкой из Северной Европы. «Я принесла тебе суп, Эллен». «Мамочка, ну в больницах ведь кормят». «Такого супа, как мой, тебе здесь не дадут. Поешь, поешь, ты скорее поправишься, поешь». «А ты газету читала?» — спросил отец. «Я принес тебе». Он протянул ей газету. Она увидела заголовок: «Рискуя жизнью, служащая спасает своего босса». Она прочитала статью дважды. «Ты храбро поступила, спасая его». «Храбро? Глупо. Если бы я успела подумать, я бы спаслась сама. Это был самый идиотский поступок в моей жизни. Да я же могла погибнуть». Несколько позже, тем же утром, Эллен навестил Майло Скотт. Он принес очередной букет цветов. «Это вам», — смущенно начал он. «Доктор сказал мне, что у вас все будет замечательно. Я не могу выразить, как я вам благодарен». «Не стоит. Это был самый отважный поступок, который мне доводилось видеть. Вы спасли мне жизнь». Она попробовала пошевелиться. Движение вызвало у нее резкую боль в руке. «С вами все в порядке?» «Вполне». В боку появилась пульсирующая боль. «Доктор говорил вам, что со мной?» «У вас перелом руки и трех ребер». Это было самое худшее, что она могла от него услышать. Ее глаза наполнились слезами. «Что с вами?» Ну, как она могла объяснить ему? Он только посмеется над ней. Она копила деньги на долгожданный отпуск, который собиралась провести со своими заводскими подругами в Нью-Йорке. Она мечтала о нем. «Теперь я не смогу работать месяц, а то и больше. Вот тебе и Манхэттен». Эллен работала с 15 лет. Она была крайне независимой и самостоятельной. Однако сейчас она думала: «Поскольку он мне так благодарен, может быть, он оплатит часть моих больничных счетов? Ой, но я скорее сквозь землю провалюсь, чем попрошу его об этом». Она почувствовала, что ее клонит в сон. «О, это должно быть от лекарств». «Я очень благодарна вам за цветы, мистер Скотт», — сказала она сонным голосом. «Мне было очень приятно. А там видно будет, что делать с больничными счетами». Эллен Дудыш уснула. На следующее утро в палату к Эллен вошел высокий человек респектабельного вида. «Доброе утро, мисс Дудыш. Как вы сегодня себя чувствуете?» «Спасибо, мне лучше». «Меня зовут Сэм Нортон. Я начальник отдела информации Скотт Индастрис». Она никогда не видела его раньше. «Вы живете здесь?» «Нет. Я прилетел из Вашингтона». «Чтобы встретиться со мной?» «Чтобы помочь вам». «Помочь в чем?» «Там за дверью репортера, мисс Дудыш.